Кролик на пару. На 6 порций мясо кролика, 2 моркови, 2 луковицы, 1 чайная ложка ягод можжевельника, 1 столовая ложка сметаны, соль, перец по вкусу и 1,5 стакана воды. Кролика разобрать, вымыть и нарезать на небольшие порционные куски. Уложить в чашу для риса, морковь и лук почистить, помыть, нашинковать, положить к мясу. Добавить ягоды можжевельника, сметану, соль, перец, воду. Варить на пару под крышкой 2-2,5 часа. Подать с картофельным пюре.